Знаки зодиака. Переходя к знакам зодиака, сразу хочется сказать, что знаки и созвездия – это не одно и то же. Казалось бы, это очевидно, но я все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что не все понимают эту разницу. С созвездиями связан сидерический зодиак. Мы же работаем с тропическим зодиаком. В отличие от сидерического зодиака, точку отсчета тропического – можно определить с очень большой точностью. Она начинается с весеннего равноденствия, точка пересечения эклиптики с небесным экватором, то есть с 0 градусов Овна. Эклиптика – это та линия, по которой из года в год проделывает свой путь Солнце, а звездное небо, которое к ней прилегает, и есть зодиакальный пояс. От точки весеннего равноденствия этот зодиакальный пояс – делится на 12 равных частей по 30 градусов каждая. Эти части были названы знаками зодиака. Названия знакам были даны в соответствии с теми 12 зодиакальными созвездиями, через которые тогда проходила эклиптика. То есть знаки зодиака берут начало от астрономического момента, от дня весеннего равноденствия и не связаны с созвездиями. Путаница между тропическим и сидерическим зодиаком рождает множество мифов. Например, распространенное заблуждение, связанное с созвездием Змееносца. Из-за прецессии линия эклиптики стала пересекать небольшой участок неба, отнесенный к созвездию Змееносца. Поэтому стали распространяться ложные утверждения о том, что все знаки зодиака сдвинулись, и теперь их 13, а не 12. Но, повторюсь, Змееносец – это созвездие, а не знак зодиака. Зодиакальный круг берет начало от дня весеннего равноденствия, делится на 12 секторов, никуда не съезжает и не меняется. Итак, откуда берет свое начало зодиак, мы выяснили. Теперь предлагаю углубиться в саму суть. Вся система зодиака очень логична и имеет свои четкие закономерности – но при этом, насколько она логична и в каком-то смысле проста, настолько же невероятно мистична и глубока. Полный круг зодиака соответствует одному циклу развития, а сами знаки зодиака – это 12 этапов развития цикла. Любое действие, ситуацию, процесс и так далее можно соотнести с этими 12 фазами зодиакального круга, поскольку они лежат в основе всего. 12 сил управляют проявленным миром. 12 месяцев в году, 12 часов дня, ночи, 12 имамов, 12 заповедей, 12 апостолов, 12 подвигов Геракла, 12 рыцарей круглого стола, 12 традиционных присяжных заседателей в суде. И продолжать еще можно очень долго. Полный круг соответствует одному циклу развития, а знаки зодиака – это 12 ступеней или фаз этого цикла. 12 рождается из соединения духа, тройка, и материи, четверка. 12 сил управляют всем воплощенным миром, и в любом полном цикле 12 основных ступеней. Полнота существования двенадцатирична. Левин Михаил Борисович, учебное пособие Академии астрологии. 12 знаков зодиака делятся на 4 стихии и 3 креста. Слушай подробнее в главе про стихии и кресты. При чтении гороскопа знак зодиака – это прежде всего среда, в которую попадает та или иная планета. Знак окрашивает планету своими свойствами, задавая ей определенную поведенческую модель. Помним, что планета – это своего рода актер, а знак, в который она попадает – это декорации. Однако, приобретая те или иные качества, планета никогда не меняет своей сути. Например, Меркурий – это быстрая планета, отвечающая за интеллект, коммуникации, речь. И у разных людей Меркурий может находиться в разном положении. У кого-то он будет медлительным, молчаливым, у кого-то нет. Вне зависимости от того, как он проявляется, он все равно выполняет свою меркурианскую функцию. Просто по-разному.